Употребление яда возвратилось в мир каролингов вместе с узурпацией власти. В 879 году первый из непринадлежавших к династии Грандов империи герцог Прованса Бозон посмел провозгласить себя королем. Он пренебрег положениями грамоты папы Стефана II, когда тот в 754 году помазал Пипина Короткого и провозгласил, что отныне корону во франкском мире будут носить только представители рода пипинидов. Прокароглинский источник, хроника Фульды, приписал Бозону убийство с помощью яда, совершенное притом не столько для того, чтобы получить власть, сколько просто в силу порочности натуры. Герцог обвинялся в том, что отравил свою жену, чтобы жениться во второй раз на похищенной им Имингарде. Вероятно, все же это была попытка легитимизировать правление, ибо невеста приходилась дочерью Людовику II итальянскому, принадлежавшему к династии каролингов. В данном случае вместо обвинения неудобной супруги в отравлении и развода с ней осуществлялось ее прямое устранение с помощью яда. Новый союз приобретал в результате вид законной христианской моногамии. Итак, обвинение Бозона в преступлении возвращало практику отравлений, если не в политическую реальность, то, по крайней мере, в сознание людей. В 877 году по пути из Италии скончался император Карл Лысый. Терзаемый лихорадкой, монарх принимал порошки, прописанные его врачом Сидекией, евреем, имевшим репутацию мага. Ничто не могло лучше способствовать рождению слухов об отравлении. Причина убийства заключалась будто бы в жадности или коварстве лекаря, обреченного выступать в роли злодея в силу своего еврейства. Здесь невозможно было усмотреть никаких политических мотивов, зато выдвигалось с течением веков все прочнее утверждавшееся обвинение иудеев в ненависти к христианской религии, которую в тот период символизировал император франков. Надо сказать, что этой версии придерживались не все источники. В хронике Фульды, например, сообщалось, что король скончался от дизентерии. Однако 12 из 23 средневековых авторов, писавших о смерти Карла Лысого, утверждали, что его отравил врач. Здесь впервые убийцей земного государя выступал еврей. Впоследствии история смерти Карла Лысого стала моделью образцового рассказа, выражавшего средневековый антииудаизм, который в конце IX века еще не в полной мере оформился. В 879 году, после короткого двухлетнего царствования, умер Людовик II Заика. Его преждевременная смерть также спровоцировала слухи об отравлении, хотя, по правде говоря, наиболее важные источники, вроде хроники Фульды, приписывали ее опять-таки дизентерии. Толки об отравлении короля упомянуты в хрониках Франции, составитель которых, возможно, почерпнул сведения о них из аналов Сен-Бертена. Последний памятник, впрочем, ограничивался лишь упоминанием слуха, порожденного не столько смертью, сколько болезнью короля. В отравлении там никто не обвинялся. Данный случай отражал скорее состояние умов в империи франков, взбудораженных неурядицами и беспорядками периода нестабильности. В 888 году знать избрала монархом западно-франкского королевства представителя династии Робертинов Эда. Младший сын Людовика II Заики, будущий Карл III Простоватый, в тот момент был еще слишком мал. Однако Эд, граф Парижский, имел не только друзей. Некоторые возмутились нарушением папского постановления 754 года, выступая с позиций каролингского легитимизма, весьма распространенного в кругах духовенства. Пока Эд вел войну в Аквитании, его противники составили заговор с целью посадить на престол юного Карла. Замысел их не удался. И в результате стороны договорились, что после смерти короля Робертина преемником его станет сын Людовика II Заики. В 898 году Эд умер, и некоторые усмотрели в его кончине преступный умысел, свидетельство того, что Карл слишком спешил получить трон. Век спустя аббат Факулин утверждал, что гранды воспользовались ядом для того, чтобы отнять власть у Эда. Таким образом, династическая нестабильность толкала воображение к мыслям об отравлении. Процесс этот не зашел слишком далеко, однако все же сказывался во времена последних каролингов. Традиция, представленная в первую очередь хроникой Адемара де Шабана XI века, приписывала следовавшие одна за другой кончины последних каролингов Лотаря и его сына Людовика V в 986 и 987 годах отравлением и колдовству. При этом не обвинялись их преемники – капетинги. В центре событий вновь оказывались королевы. Неверная жена Лотаря Эмма сначала безуспешно искала убежище у Гуга Капета, а потом была взята в плен Карлом Лотарингским, братом умершего. В смерти Людовика V некоторые источники обвиняли его супругу Бланш. Несчастный случай, происшедший с Людовиком V на охоте, засвидетельствован самыми надежными источниками. И тем не менее, утверждения об отравлении супругой сохранялись. Обе эти истории имели целью дискредитировать каролингский род, главы которого находились якобы во власти королев, колдуний и грешниц, что выгодно подчеркивало достоинство восходящей династии. В середине XIV века появилось даже сказание о Гуго Капете, герой которого выступал в роли мстителя за отравление Людовика V. Такой не слишком значительный подвиг сохранялся в памяти. Применение яда вновь становилось актуальным и на более низких уровнях власти в Западно-Франкском королевстве и у его границ. Составлявшие хроники клирики обращались к старым повествовательным схемам. В то время правители вели активную борьбу за Реймс, где находился архиепископский престол и который являлся оплотом каролингского легитимизма. Власть того, кто получал этот город и контролировал архиепископа, резко увеличивалась. И вот один из грандов, Герберт II де Вермандуа, стремясь включить Реймс в орбиту своего влияния, организовал в 925 году отравление архиепископа Сеульфа, который занимал престол в течение 3 лет. Герберт II хотел видеть на престоле крестителя франков, святого Ремигия, одного из своих подданных. Весьма враждебный светской власти реймский историк Флодарт в данном случае, по-видимому, поверил слуху, который она передавала. В 981 году похожая история произошла в Британии. Бретонский граф Конан I организовал отравление графа и епископа Нанского. Правда, последний был настолько же воином, насколько и клириком. Злодеянию Конана предшествовала военная конфронтация. Возможно, что обращение к медику явилось следствием невозможности победить противника на поле боя. В случае с Сеульфом таких дополнительных обстоятельств не существовало. X век в истории Западно-Франкского королевства называли веком железа. К политическим отравлениям прибегали тогда не слишком часто, но все же по источникам видно, что коварные методы борьбы возрождались. К науке ядов проявляли интерес в окружении королей. Об этом свидетельствует эпизод, зафиксированный в истории франков монаха аббатства святого Ремигия в Реймсе Ришера. Хронист писал, что в 946 году при дворе Людовика IV произошло состязание врачей. Епископ Амьена Дерут, славившийся так же, как искусный лекарь, соревновался в применении яда со своим коллегой из Салерна, центра медицинского знания, находившегося тогда в самом расцвете. Очень может быть, что наградой в соревновании было место королевского медика, к которому стремились оба. Вот почему участники желали показать прежде всего не способность вредить, а способность исцелять. Как бы то ни было, победителем вышел амьенский прелат. Он продемонстрировал способность перебороть яд своего соперника благодаря мощному противоядию собственного приготовления. Солернский врач, приняв предложенный Дерудом яд, умолял его дать и соответствующее лекарство. Употребление яда или, по крайней мере, упоминание об этом снова стали появляться в других частях распавшейся империи, особенно в Италии. В 899 году впал в апатию и потерял разум Арнульф, последний принадлежавший к династии каролингов король германских земель. Для него приготовила яд Агильтруда, жена Гвидо Спалецкого. Этот противник и соперник монарха не мог найти другого способа, чтобы избавиться от неудобного правителя. Отравительница славилась также умением колдовать, и ее женское коварство оказалось эффективно там, где мужское оружие успеха не имело. Это, конечно, не принесло чести Гвидо, который рассчитывал на злодеяние. В конце концов, его постигла божья кара. В 950 году скончался король Италии Лотарь. Согласно Флодоарду, его отравил кандидат на трон Беренгар Иврейский. Впрочем, хронист рассказывал в данном случае о далеких землях и говорил с осторожностью. Папа Римский тоже не оставался в стороне, тем более, что его раздирала ожесточенная борьба между аристократическими семьями, каждая из которых стремилась посадить на престол святого Петра своего человека. К середине IX века относится скандальная легенда о называемой «Папессе Иоанне», которая заняла якобы папский престол, скрыв, что является женщиной. В 882 году умер папа Иоанн II. Он стал первым в длинной череде понтификов, смерть которых приписывали соперникам, желавшим овладеть тиарой. Папу на самом деле не просто отравили, а потом еще прикончили молотом. Возникает предположение, что убийцы пытались сначала избежать прямого насилия из уважения к рангу жертвы или заботясь о тайне. Впрочем, для той эпохи разнузданные бесчинства были весьма характерны, так что подобная аргументация рискована. Согласно Liber Pontificalis, веком позже яд стал причиной смерти Иоанна XIV, если только в данном случае речь не шла о Бенедикте VII. В 1003 году наступил черед Иоанна XVII. Можно подумать, что имя понтифика, заимствованное у святого Иоанна Богослова, чуть ли не предопределяло соответствующее событие. Как апостолу, так и последующим Иоаннам приходилось подвергаться испытанию ядом, при том, что понтифики отнюдь не проявляли способность являть чудеса, которые обладал их святой тезка. За год до папы Сильвестра II, 1003 год, в Италии умер император Атон III, 1002 год. Говорили, что его отравила женщина, мужа которой приказал казнить монарх. Это был чистый вымысел, но слухи распространялись, и это свидетельствовало о возвращении фактора яда в политическую сферу. В действие вступала старая модель осмысления внезапной смерти могущественного правителя, вроде Цезаря или Александра. Причины такого возврата следует искать в эволюции политических структур. Во второй половине X века к ним, возможно, добавлялось еще и возобновление связей с Византией, то есть с Востоком. Именно оттуда происходила мать Атона III, Феофана. Когда в 949, а потом в 968 кремонский епископ Лиутпранд осуществлял дипломатические миссии в Константинополь, он наблюдал там дворцовые нравы и ритуалы, как и в римскую эпоху, отмеченные страхом перед отравлением.